Условия акта были довольно жесткие. Они предусматривали, что электротранспортная компания должна внести 60 тысяч фунтов стерлингов в государственных ценных бумагах как залог в обеспечении того, что предполагаемые работы будут закончены к указанному сроку. Но, как эти лондонские предприниматели объяснили Каупервуду, нетрудно будет найти такую группу финансистов, которые согласились бы за обычный судный процент внести требуемое количество ценных бумаг в предусмотренный условиями акта банк, а в парламентской комиссии, если, разумеется, там будет поручительство, безусловно, можно добиться продления сроков окончания работ. Однако после полутора лет усилий с их стороны, и несмотря на то, что на это было ухлопано 40 тысяч фунтов стерлингов наличными и вложено на 60 тысяч залоговых ценных бумаг, денег на прокладку туннеля, а требовалось на это 1 600 000 фунтов, по сие время достать не удалось. Причина этого крылась в том, что хотя в Лондоне и функционировала вполне успешно одна линия подземной дороги «Сити, Южный Лондон», оборудованная по всем правилам современной техники, тем не менее это не могло убедить английских капиталистов в том, что вновь проектируемая подземная дорога, значительно большей протяженности и, соответственно, требующая значительно больших затрат, будет приносить доход. Две другие действующие линии городской железной дороги представляли собой полуподземку. По ним ходили паровички, которые то шли по открытому месту, то ныряли в туннель. Одна из них, так называемая районная железная дорога, проложена была на 5,5 миль, другая, метрополитен, всего на 2 мили. Между дорогами действовало соглашение о сквозном движении по обеим линиям. Но поскольку эти линии обслуживались паровой тягой, то туннели и платформы были закопченные, грязные, ни та, ни другая дорога почти не приносили дохода. И так как на деле пока еще никто не доказал, что дорога, постройка которой обойдется в несколько миллионов фунтов, может приносить прибыль, английские капиталисты не склонны были интересоваться подобным предприятием. Отсюда возникла необходимость искать капитал в других частях света, и это в конце концов привело мистера Хэншоу и мистера Грифса через Берлин, Париж, Вену, Нью-Йорк к мистеру Каупервуду.